Деви Аркадьев. Эра Лобановского. Предисловие. У каждого времени свои герои. Советские героические плеяды были многослойны, потому что часть личностей, предназначенных к почитанию, навязывалась властями, отчего не всех этих людей уважали, точно так же, как всякие другие начальнические фантазии. Зато были герои, которых народ находил в глубинах собственной жизни, искренне возводя на пьедесталы. Были увешанные медалями партийные запевалы, и были Высоцкие с Акуджавой, были помпезные спектакли о вождях, шедшие в полупустых залах, и был Московский театр на Таганке, на спектакле которого билетов было нельзя достать просто так. Был футбол. Билеты продавались в уличных кассах, скамьи на стадионах стояли сплоченно, и там никто никого не боялся. Можно было покричать, порадоваться и попечалиться от души. Можно было оказаться самим собой, без стеснения, на целых полтора часа. В футбол играли народные герои. Люди, имеющие нечто такое, что не зависело от партийного стажа, национальности и отношений с верховными вождями. На стадионы ходили куда с большим энтузиазмом, чем на обязательные демонстрации по поводу революционных праздников. Киевское футбольное «Динамо» было предметом всенародной гордости – всю последнюю треть XX века, даже дольше. Это была воистину народная команда, взявшаяся вроде бы неизвестно откуда, не имевшая понятия о том, что можно покупать игроков в далекой Бразилии, не нуждавшаяся в переводчиках для общения с тренерами. Это был наш продукт, но куда совершеннее всяких телевизоров «Березка» с трескучими «Жигулями». И тренировали их замечательные свои тренеры Маслов, Севидов, Лобановский. О Валерии Васильевиче Лобановском надо говорить подробнее. Эту книгу написал известный по обе стороны Атлантического океана знаменитый спортивный журналист Деви Аркадьев, знавший великого киевского мастера футбола и не раз рассказывавший о нем. Хочу подчеркнуть, что во времена, когда верно подданное начальство Советской Украины искореняло в сознании населения республики не только национализм, но и само национальное чувство, «Динамо» Лобановского это чувство подпитывало и развивало. Оказалось, что мы не такие уж простаки из анекдотов про горилку и сало. Лобановский создавал самые совершенные в мире тренировочные методики. Это до сих пор признается всемирно известными спортивными академиками. Команда киевского «Динамо» играла так, что Баварии с Барселонами почтительно раскрывали рты. Парни, воспитанные в спортивных школах Киева, Одессы или Луганска, никогда не державшие в руках западных миллионных контрактов, умели играть в футбол, именно играть, а не натужно отбывать на поле два тайма. Выпускник Киевского политехнического института, инженер-теплотехник Лобановский как бы придумывал свой футбол с самого начала, изобретал игру, который до него никто не знал и не видел. Лобановского всячески пытались впрячь, но так и не впрягли в официальные колесницы. Он никогда не выступал на митингах, не рассуждал вслух о политике, но зато много читал, декламировал наизусть стихи Пастернака, возил команду на спектакли в Ленинградский театр к знаменитому режиссеру Товстоногову. Он воспитывал новых людей и на футбольном поле, и вокруг поля. Мы понимали, что можно проломить любую стену, если бесстрашно долбить ее. Прослушайте книгу Деви Аркадьева и убедитесь, что будущие успехи российского, украинского, да и всего европейского футбола неотделимы от идей и дел Валерия Лобановского. Значит, можем. Виталий Коротич, журналист, писатель, главный редактор журнала «Огонек» 1986-1991 годов. От автора. Сразу признаюсь откровенно, что письмо, полученное по электронной почте весной 2008 года от одного из крупнейших петербургских издательств «Астрель Санкт-Петербург», воспринял как подарок судьбы. Как мне кажется, было бы уместно и правильно переиздать ваши книги в России, где они, увы, не так известны, как в Киеве, писал главный редактор издательства. Полезному для вашего покорного слуги предложению дать новую жизнь прекрасным книгам и постскриптуму автора письма, болельщик киевского «Динамо» с 1984 года, понял, что пишет единомышленник. Примечательно, что в скорбные дни, когда футбольный мир прощался с Лобановским, первые, никем не подписанные строки в интернете, которые я выписал из откликов о футбольном гении, тоже пришли из Санкт-Петербурга. Как не хочется в это верить. Ушел из жизни самый великий тренер советского украинского футбола. Непостижимое горе, слезы, опустошение. Искренние соболезнования всем тем, кто любил и уважал этого человека. Нет возможности приехать на прощание, но как буду в Киеве, обязательно положу цветы к его могиле. Пожалуйста, поклонитесь ему от имени болельщиков «Зенита». Светлая память, Валерий Васильевич, пусть земля тебе будет пухом. И еще одно, тоже без подписи. Огромное вам спасибо, Валерий Васильевич. Вы всю свою жизнь посвятили нам, и мы этого никогда не забудем. Вы научили нас гордиться своей страной и своим футболом. Мы были вместе с вами на стадионе, вместе с вами плакали от счастья и от горя. А теперь вас не стало, а мы остаемся. Мы постараемся быть достойными вас, великий тренер и великий человек. Пусть земля вам будет пухом. Спасибо. У меня не было особых сомнений, какие именно из своих книг предложить издательству из Санкт-Петербурга для переиздания. Конечно же, о «Динамовском клубе». Два сезона, футбол Лобановского и «Динамо Киев Возрождение», главное действующее лицо которых – Валерий Васильевич Лобановский. Издательство предложило дать им новую жизнь под одной обложкой, и уверен, для большинства читателей постсоветского пространства это старая новая книга, ибо все три в разные годы были изданы в Киеве довольно небольшим тиражом. И в заключение еще несколько строк из откликов о футбольном гении, выложенных в интернете, тоже, к сожалению, без подписи. А когда-нибудь, лет через 5, когда подрастет мой сын, я возьму его на футбол. И, как всегда, толпы народу будут валить на Олимпийский стадион по улице Лобановского, бывшая Красноармейская, и будет игра, и будут победы. Все, ради чего он жил. Пишу эти строки, когда сыну благодарного поклонника, великого человека и тренера должно быть исполнилось уже 10. И думаю, как было бы здорово, если бы молодое поколение многомиллионной армии болельщиков побольше узнало правды о футболе и жизни эры Лобановского. Деви Аркадьев, Филадельфия, ноябрь 2008 год.